Очнулась она от прикосновения чего-то холодного и мокрого ко лбу. Нина открыла глаза. Рядом с ней на корточках сидел Сашка, одной рукой придерживая сестру за спину, а второй обтирая ее лицо мокрым полотенцем. Полотенце было уже розового цвета. Подтеки крови расплывались на нем извилистыми разводами. Нина, увидев брата, улыбнулась. «Ой, гляди-ка, она еще и улыбается», — сказал Сашка, и только тут Нина заметила своего деда, с коромыслом стоящего рядом. Тот был хмур, но, увидев, что Нина очнулась, спросил. «Ну-ка, покаж, зубы-то на месте?» Нина оскалилась. «Гы! На месте, все путем. Я же говорил, она у нас сильная, долго продержится. Губа только разбита да бровь. Вставай давай, боец!» «Здорово же ты их уделала. У троих из них посильнее ранения будут, чем у тебя», — посмеивался Сашка. Нина встала, придерживаясь за плечо брата. Ее еще шатало, но радость видеть его перевешивала боль. Она только сейчас поняла, как боялась потерять брата. Боялась, что он уедет, убежит куда-нибудь насовсем, и больше она его никогда не увидит. Теперь, когда он снова был рядом, стало все равно, что губа и бровь разбиты. Она забыла совсем про драку и про тупую боль в животе и спине. Ей хотелось обнять его, но она постеснялась и деда, и самого Сашки, и не стала. Не зная, куда деть руки, от смущения она засунула их в карманы. И тут вдруг вспомнила, что в одном из них должны быть сережки. Она стала судорожно ощупывать платье, но искать было бесполезно. Ничего не могло затеряться в накладных кармашках на ситцевом платье. Там было пусто. «Потеряла! Навсегда! Их же теперь ни за что не найти!» Нина захлопала длинными ресницами. «Нин, ты чего?» — растерянно спросила Сашка. «Болит чего-нибудь? Где?» «Я это...» Нина смотрела на брата, не зная, что сказать. «Что я за человек? Что я за человек?» Залезла на чердак, вскрыла шкатулку, как преступник, вор. «У кого? У кого? У брата же своего!» «И теперь? Дура, дура я! Потеряла сережки! Как я теперь скажу? Скажу, что я вор?» «Ну, говори!» Сашка схватил ее за плечи. «Что болит? Говори давай. Может, к фельдшеру сходим?» «Не надо к фельдшеру. Не болит у меня ничего. Я сережки твои потеряла». «Что? Какие сережки? Ничего не понимаю», — сказал брат, переглядываясь с дедом. «Из шкатулки. На чердаке». «Ах, из шкатулки!» — вздохнул Сашка. Глаза его моментально стали серьезными. «Прости меня, я не хотела. Я сама все знаю. Нельзя лазить по чужим вещам, но я просто хотела посмотреть. Понимаешь, там что-то шебуршало. Ну, хочешь, накажи меня. Только прости, пожалуйста», — умоляла Нина, глядя на брата. «Вот ведь тетеха. Да что же теперь поделаешь?» — грустно ответил брат. «Потеряла так, потеряла. Не ной уже. Чего уж теперь? Прощаю я тебя», — сказал он, вытирая ей навернувшиеся слезы все тем же окровавленным полотенцем. «Ну, слышь, не вешай нос. Пойдем-ка лучше в дом, чаю попьем». «Да нет, мне домой надо. Галька с Тишкой сейчас придут, они тебя пошли искать. А дома никого». «Меня искать? Так за меня не беспокойтесь. Я с дедом Иваном буду жить. Так матери и передай. За вещичками завтра зайду». «А мамы дома нет. Она записку оставила, что ушла на речку». «Записку? На речку, говоришь?» Саша встал с корточек и почесал затылок. «Я до дому и обратно», — громко сказал он деду. Тот погладил свою густую седую бороду и вздохнул. «Ну, сходи, сходи. Дай бог, помиритесь еще с мамкой-то». Он вскинул на плечо коромысла, развернулся и медленно направился к своей избе. Брат и сестра брели по улице, глядя под ноги и пытаясь найти сережки. Оба молчали. Сашка злился на сестру за то, что без спросу залезла в шкатулку. «Могла бы попросить, что я не показал бы, что ли? Тоже мне. Еще и замок взломала. Шпана, одно слово». Ему не хотелось ни говорить, ни спрашивать ничего. Он тоже внимательно всматривался в черную проселочную дорогу. А смысл сейчас ее ругать? Она и так все поняла. Изредка поглядывая на сестру, думал он. А сережки дорогие, конечно, несколько месяцев приработка. Хотя нет смысла теперь. Так что все равно. Нина тоже молчала. Было ужасно стыдно за свой поступок, и она не хотела начинать разговор. «Злится, поди на меня. Вон всю дорогу молчит. И правильно делает, что злится. Я бы тоже злилась. Сережки, верно, золотые были. И камушки такие красивые, розовые, переливающиеся. Думала она, пытаясь вспомнить их цвет. Но ведь сказал, что простил. Ну, понятно, сказал. Но все равно же дуется, и сережки жалко. Деньги придется ведь отдавать. Заказчик, наверное, богатый. И жену свою любит. Такие сережки купил. А нам теперь отдавать деньги за них. Сколько они стоят? Больше, чем мама за день из магазина приносит, точно. Больше, чем мамина зарплата. Как же теперь отдавать? Где же мы столько денег возьмем? И она зашмыгала носом. Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил? Сашка первым не выдержал и, пытаясь развеселить Нину, щелкнул ее по носу. «Золотые сережки-то?» «Золотые. А дорого стоят?» «Дорого». Нина покраснела. «Как же мы деньги тогда отдадим?» «Кому отдадим?» «Ну, кому-кому? Заказчику твоему». «Это мои сережки. Сам я купил». «Как сам?» «Ну так, сам. Накопил денег вот за несколько месяцев работы. Хотел маме подарок на день рождения сделать. Скоро же у нее. Ну, значит, теперь не сделаю». Нина подумала о маме. У нее же никогда, никогда не было золотых сережек с розовыми камушками. И это все из-за меня. Начала она клясть себя по второму кругу. «Ой, как тошно! Это я во всем виновата». «Но ты не переживай. Теперь все равно я передумал. Я не хочу ей больше ничего дарить. Пусть хахаль ей подарки делает. И шкатулку дарить не буду. Если хочешь, возьми себе. Она мне больше не нужна». «Она же такая красивая. А мне не нравится. Слишком сильно выжег ей волосы. Черные совсем получились, будто обгорелые. У нее не такие, русые. Ты же догадалась, что это она на крышке?» «Нет». «Ну вот, еще хуже. Значит, и вообще смысла нет в этой шкатулке. Так что забирай. Или, если не нравится, отдай кому-нибудь. Дружке, что ли?» Они шли домой, тщательно всматриваясь в серую дорожную пыль. «Да уж, если на улице обронила, то уж верно не найдем. Кто-нибудь подобрал уже или затоптали, так что это бесполезная затея», — сказал брат, когда они зашли за свою калитку. «Ну давай, поищем еще», — попросила Нина, глядя на брата умоляюще. «Маме же, золотые же! Обожди, я в палисаднике посмотрю». Она прошла от калитки до окна, из которого спрыгнула, старательно изучая землю между густо разросшимися садовыми цветами. «Ну что?» — крикнул Саша. «Не видать. Слишком много цветов. После обеда еще раз проверю». Ребята направились в избу.